Глава вторая. Голубоватый отцвет болот, запах тины, затхлой воды, плакучие ивы, что склонялись и будто плакали над судьбой этого места, высокие камыши с аккуратными коричневыми пампушками. Все вокруг будто кричало: «Найди! Найди! Найди!» Внутри меня что-то вибрировало, обрывалось и тянулось к голосу: «Сильнее! Сильнее!» Не припомню, чтобы даже при жизни я испытывал нечто подобное. Я раздвигал камыши, перемахивал с кочки на кочку, припускал по змейкам грунтовок между разливами болот и шел вброд по икры, погружаясь в зеленоватую влагу. Хайль-Римы в болотной топе почти совсем не проваливались. Там, где любого другого уже затянуло бы и, возможно, поглотило совсем, мы шли, лишь чуть-чуть утопая в воде. Кожаные, пропитанные магией сапоги не намокали, и неудобств я практически не испытывал. Оборотни Хайлеримы шли босиком, потому что иногда обращались, и одежда в этом случае лишь мешала. И так приходилось сбрасывать брюки платья. Большинство Хайлеримов двусущих не носили даже рубашек. Я же как-то не приучен был выходить в свет, оголяясь до пояса. Разве что сегодня, когда все, к чему привык и чем жил, стало неважным по сравнению с желанием найти незнакомку. По сравнению с острой, какой-то жгучей необходимостью спасти ее. Обязательно, непременно. Хотя я даже не представлял, возможно ли это. Однако другого варианта даже не мог и рассматривать. Какое-то время чудилось, звук не становится громче, а значит, я не приближаюсь к своей важной цели. Стало так жутко, хоть волком вой. Я аж дрожал от нетерпения и волнения. Внезапно звук оборвался на выдохе, и я заметался, начал бегать как ненормальный. Искать, осматривать окрестности, снова и снова, молить. «Ну давай же, давай! Ну подай же опять голос!» Незнакомка молчала, и мое сердце, которое уже много месяцев билось с частотой 5 ударов в минуту, вдруг заколотилось чаще эльфийского. В ушах звенел пульс. Я уже очень давно такого не чувствовал. Я запаниковал, не слыша ее голоса. Начал еще быстрее и заполошнее искать. Взгляд цеплял детали. Разбитый грузовой автомобиль, который провалился сюда из внешнего мира. Чьи-то вещи, мешок военного с амуницией и провизией. Повисшая на ветках ивы разодранная одежда раненого. Его еще вчера увезли в клинику. Кочки, кочки, снова плакучие ивы, чавкающие пузыри на болоте, вдруг взрывающиеся мерзким хлопком, разнося вокруг фейерверки вонючей тины и водорослей. Внезапно я уловил едва различимый вздох и рванул в камыши. Там среди примятых стеблей лежала восхитительная незнакомка. Светлая, чуть загорелая кожа казалась какой-то золотистой, нездешней. Фигура вызывала самые живые, самые мощные мужские порывы. Высокая пышная грудь, широкие крепкие бедра и тонкая талия, как эдакий перешеек между ними. Такой, что аж голова сразу шла кругом. Вокруг головы незнакомки огненным ореолом рассыпались рыже-красные пряди. Личико у девушки было нежным, округлым, практически детским, с огромными глазищами, которые вдруг распахнулись, и я утонул в их янтарной глубине. Попаданка. Еще одна. Их было несколько, и та же Василиса попала к нам несколько лет назад в самый разгар войны с хундами. Это угодило примерно тогда же, судя по состоянию ногтей и губ. Чуть пухлые, как маленький бутон, последние были цвета спелой малины и на фоне бледного лица смотрелись несколько странно. Ногти же и вовсе казались лиловыми. Так замораживали топи некоторых существ, давая им как бы выжить и восстановиться. С попаданкой почему-то этого не случилось. Она умирала, и я это очень хорошо видел. Но не погибла, еще балансировала на грани жизни и смерти. А может, может, она смотрела на меня и гипнотизировала. Внутри просыпалось нечто мощное, давно позабытое в той прошлой жизни эльфийского принца. Даже вспомнилось, когда в последний раз я такое испытывал. Вдруг очень ярко вспыхнула в памяти картинка. Я в школе, и в класс входит восхитительная девушка. Длинные рыжие волосы, словно лепестки пламени. Глазища зеленые, раскосые. Губы пухлые, чувственные. И я стою, смотрю, Понимаю, что выгляжу как полный дебил, но не могу, не в силах оторвать глаз от новенькой. Та первая любовь потом как-то постепенно сошла на нет. С Элиандриэль мы стали друзьями. Ну а потом... Потом я умер в бою. И вот сейчас, вдруг, после 3 лет безмолвия, чувства опять вдруг начали вспыхивать. Магия заструилась по венам, окутала, и я прямо видел, как она сплетается с магией и аурой попаданки. Скручивается в сложный красивый орнамент, и уже не расцепить, не убрать эти связки между нашими чарами. А потом, не знаю, что со мной вдруг случилось. Накрыло жгучее, болезненное желание, почти нестерпимое, неестественное, плотское. Член напрягся так, что стало аж больно, яички загудели, все тело будто собралось для единого порыва, и сердце заколотилось как полоумное. Во время секса стан оно билось разве что с частотой 15 ударов в минуту. Сейчас же, кажется, превысило 100. Я плохо соображал, в голове плыл туман. В ушах барабанил пульс, как годы назад, когда я еще жил и был эльфом Нихаэль Римом. Незнакомка выдохнула еще раз, с натугой, и протянула ко мне тонкие руки. Они казались неестественно идеальными. Изящные, аристократичные кисти, какими не всякая принцесса эльфов похвастается. Длинные пальцы, красивые ногти. Женщина напряглась и с трудом произнесла: «Пожалуйста». О чем она просила, я так и не понял. Но пришло осознание: надо заняться любовью, и я передам ей энергию так же, как Тан. Будет обмен, и незнакомка начнет поправляться. Да, я очень хотел ее. Так хотел, что свело скулы и в паху запульсировало. Я чувствовал, как выделяется смазка прямо в штанах, прямо в белье. Но я знал, что смогу сдержаться, не тронуть восхитительную попаданку, если для нее это вредно или не нужно. Да что там вредно, не нужно, даже слегка неприятно. Уже это одно меня бы остановило. Однако другого способа помочь ей я сейчас не видел. Если вытащить женщину из камышей, где она немного спиной касалась зачарованной влаги, попаданка погибнет, и это факт. Болотная жижа соединяла ее и энергию топий, консервировала тело, чтобы оно не остановилось и не начало умирать уже окончательно. Не знаю, почему женщина и топи именно так взаимодействовали, но случилось то, что случилось. Не помню, как сдернул одежду, не помню, как стянул ее тонкую тунику и кожаные лосины. Помню лишь, как пристроился между бедер попаданки и ощутил, что еще никогда ничего более потрясающего не испытывал. Я провел рукой по ее животу, нежно, осторожно, смакуя подушечками пальцев бархатистую кожу, совершенно лишенную растительности. Я еще не встречал людей, у которых на теле было так мало волос. Опустился, принялся целовать, гладить попаданку везде. Она чуть стонала, выгибалась навстречу, но слабо. Она еще была словно бы в полуанабиозе. Я разогревал ее сильнее, насколько вообще получалось. Член пульсировал, смазка аж капала с него и выглядела даже потешно. Я невольно елозил по бедру попаданки, чтобы хоть немного сбавить градус желания. Она же едва положила руку мне на спину, и по телу будто прошелся разряд. Я задрожал от этого крошечного, возможно, инстинктивного, случайного прикосновения. Изнутри словно пронзили 1000 молний, приятно и болезненно, вызывая еще большее желание, еще большее возбуждение. Я выдохнул, чтобы не войти в нее полностью, прямо сейчас, чтобы уже избавиться от гнета гормонов хотя бы немного. Еще раз выдохнул и ощутил, что воздух из легких стал горячее. Все мое тело охватил жар, словно я опять стал живым эльфом. Я дрожащими руками медленно и бережно принялся ласкать жемчужинку клитора, нижние губы, так что женщина медленно выпустила воздух из губ и подвинулась. Ой, как неудачно! Ее бедро прямо прошлось по моему члену. Я задрожал и резко излился. Как какой-то мальчишка, не в силах терпеть, не в состоянии даже дождаться соития. Все тело сотрясали приятные спазмы. Я переждал, немного отдышался, и попаданка вдруг двинулась немного сильнее. Терпеть я больше не мог. Убрал пальцы и вошел в женщину. Вначале слегка, сцепив зубы до скрежета, Терпел, ждал, когда она хоть немного привыкнет. Но упругая лона так сжала член, что я больше не смог выдержать и начал двигаться. Чуть быстрее, глубже, еще и еще. И голову уже снесло окончательно. Настолько, что я был не в состоянии дальше себя полностью контролировать, если я вообще мог сейчас это сделать. Я как безумный вбивался в нее, а женщина выгибалась и стонала, охватив руками мою шею. Тянулась ко мне губами, и я торопливо накрыл их поцелуем. Безумным и горячим настолько, что у самого ни одной связной мысли в голове не осталось. Она ответила. Ответила. Ответила. Вдруг с языком меня поцеловала и начала двигаться в унисон. Меня унесло. Я совсем уже ничего не соображал, лишь чувствовал, что нужно излиться, нужно закончить, иначе просто взорвусь, просто сдохну. Хотя я и так давно не был живым. Впрочем, таким живым я еще никогда не был. Даже до того, как стал Хайли Римом. Я двигался, ощущая, как она дрожит, как узкие стеночки стискивают стояк, и я аж стонал от возбуждения, нетерпения. С каждым толчком, с каждым нашим движением незнакомка оживала все больше, заметней. Двигалась активней, губы становились более розовыми, пухлыми, глаза наполнялись хоть какими-то мыслями. Ногти стали нормального оттенка, на коже проступал слабый румянец. Я почему-то знал, что особо румяной она не была никогда, но сейчас она перестала выглядеть такой бледной, будто с кожи намеренно убрали все красные и розоватые оттенки. Я как безумный наращивал ритм, терзал мягкие сладкие губы, крал ее дыхание и разменивал на свое. Прижимал ее, стискивал, приближал и, нехотя удаляясь, вновь максимально сокращал расстояние между нами. Туда, обратно, еще и еще. Это были сумасшедшие гонки на летающих автомобилях, безумные прыжки в пропасть на магическом батуте. Это был драйв, улет и такой кайф, после которого и сдохнуть не жалко. Мне еще никогда не было так хорошо с женщиной, ни с одной. Хотя принцем я имел очень опытных, умелых любовниц, которые дразнили и заводили, ласками почти лишали самоконтроля, которые знали, где погладить, как надавить, чтобы мужчина окончательно потерял голову и получил максимальное удовольствие от секса. Попаданка не казалась особо умелой, не использовала хитрые приемы и фактически не особо подогревала. Но я желал ее, как никакую другую. Жаждал, изнывал от возбуждения, нетерпения. В крови словно почти не осталось крови. Сплошные гормоны, сплошной эндорфин. Случись сейчас апокалипсис, упади на планету ее солнце, я бы все равно не остановился, не кончив. Мы пришли к пику одновременно. Женщина прильнула ко мне, словно искала успокоения. Я прижал ее, не в силах выпустить из объятий. Поднял на руки и начал качать, как ребенка. Было так хорошо, так здорово. Вспомнилось, как мама в детстве обнимала и прикрывала глаза, будто ничего лучше в жизни еще не испытывал. Я тоже прикрыл глаза, весь ушел в ощущения. «Да ты кто?» «Что вообще происходит?» Возмущенный крик пронзил вязкий неживой воздух топи. Я резко отпустил перепуганную попаданку, и та, пошатнувшись, спряталась в камыши, а затем упала, слава богу, на кочку. Я рванул на помощь, но отступил. Она запрокинулась на спину и смотрела широко расширившимися от ужаса глазами. Я заполошно принялся одеваться, на ходу вытираясь какими-то листьями, чтобы убрать остатки спермы с все еще твердого стояка. Женщина приподнялась и ощупала себя, понимая, что почти полностью голая. «Где я? Что случилось? Кто вы? Где Митя?» Я аж вздрогнул от этого имени. «Мужчина». «Да, видимо, у нее есть мужчина, и она его любит, ищет, переживает». Я прочистил горло и постарался сказать как можно спокойней, хотя внутри все буквально выворачивалось и ныло. «Ты попала в магический мир. Я Хайли Рим, не живой и не мертвый страж Топи. Потом узнаешь об этом побольше. А пока я понесу тебя в клинику». Она, кажется, вообще не осознавала то, что между нами недавно случилось. И мне было тошно от мысли, что телом она вроде хотела. Ей нравилось, она сама тянулась, ласкала, сжимала руками мои ягодицы, но реальное сознание, о, сознание попаданки, были в тот момент ужас как далеко. И сейчас она не помнила ничего из наших страстных ласк или объятий. Я же чувствовал их до сих пор. Ее нежные сладкие губы, ее пальчики, что бесстыдно бродили по моему телу, и язык, который ласкал в поцелуе. Я помнил все. Она — ничего. Я желал никогда с ней не расставаться, но и этого я не мог ожидать от судьбы. Мне придется вернуться в Топи, иначе умру. Придется довольствоваться Тан. Я снова вздрогнул, стремительно, решительно подошел к попаданке, подхватил ее на руки и понес к перевозке. Женщина затихла, молчала, не вырывалась, но смотрела все еще с неподдельным непониманием. Я невольно вздохнул, а вот и развязка. Кому ты нужен, ни живой и ни мертвый? Разве что твоей верной Хайлеримке Дроу? Нет, я не мог больше даже думать о Тан. Сама мысль о сексе с ней вызвала отвращение на грани тошноты, омерзения. Да что за новости? Или незнакомка — моя истинная пара? Если так, то все с самого начала понятно. Моя одержимость в желании ее отыскать. Мои эмоции, чувства, порывы, желания. Рядом с ней я действительно становился живым. Пара месяцев, и сдохну уже окончательно. Откроются старые раны, и я быстро умру. Так случалось со всеми Хайлеримами, что встретили истинную. Но как же мне не хотелось с ней расставаться. Разве можно сравнить годы в Топе, без смысла, в безвременье и в бесчувственности, и эти эмоции, ощущения, когда лишь касание кожи к коже вызывает искры, ток, когда ее взгляд затягивает, и ты не хочешь выбираться из этого омута, когда рядом с ней хочется петь, орать и плясать, как полоумный, совершать какие-то подвиги и бросать их к ногам этой женщины. Я бы остался с ней в клинике и прожил эти счастливые месяцы. В конце концов, это то, ради чего стоит погибнуть. Если не ради этого, тогда ради чего же? Но этот Митя... Что, если она замужем? Что, если она любит другого? А тут я весь такой жертвенный, которому она еще и жизнью обязана. Кажется, мои ноги аж заплетались, пока мысли крутились по такому маршруту. Хорошо, что я быстро сел в одиночную перевозку, типа автомобиля, только совсем без колес, иначе мог навернуться и опрокинуться со своей ценной ношей. Подобные машины летали на магии. В Топях технологии часто вообще не работали, требовалась энергия, ауры, чары. Я осторожно завернул попаданку в простынку, пристегнул крест-накрест, а затем и вовсе звездой. Мы делали так, если раненые в отключке. Благо, ремней в перевозке хватало. Хоть словно мумию свою находку обматывай. Попаданка смотрела на меня с удивлением, с непониманием. Так, будто впервые увидела и молчала. На языке крутились слова о нашем сексе. Безумном, невероятном. О том, как я, как она, как мы. Но я прикусил губу и решил промолчать. Нет, уж лучше пусть ничего не помнит о невольной измене этому Мите. Потом, когда и станет получше, мы, Хайлеримы, попробуем с помощью магии Топий вытащить его в этот мир. Я о таком слышал, знал, что получается подобное часто. И заживут они вдвоем новой жизнью. Было так горько, как еще никогда. Куда горше, чем в момент, когда понял, что умираю, и затем очнулся в Топях, осознал себя Хайлеримом. Существом без жизни, без будущего. Чисто инструментом для спасения и зачистки мира от остатков магического оружия. Тогда я словно опять умер, а сегодня было еще хуже. Я отдавал ее другому, причем добровольно. А попаданка будто нарочно завертела головой, дернулась и простонала. «Митенька, где ты? Где ты, мой дорогой? Я иду к тебе. Пожалуйста, подожди, мой хороший». Как-то резко обмякла и совсем отключилась. Даже дышать стало поверхностно, быстро, прерывисто. «Ой, ей хуже! Господи, только не это! Моего лечения хватило лишь, чтобы немного оборвать порочную связь с топями. Надо спешить, не медлить, не рассуждать. Я бережно поправил ее голову, чтобы шея не особенно затекла, зафиксировал специальным воротником и поднял авто в воздух. Разогнался до максимума, и собственные переживания внезапно отошли на второй план. Спасти ее, чтобы жила, чего бы это ни стоило. Вот что единственное занимало меня сейчас полностью. Выручить, чтобы вылечили в лучшей клинике государства. Ну давай же, не умирай. Пусть ты мне никогда не достанешься. Пусть даже жалкие пару месяцев не подаришь любви и счастья. Но ты не можешь умереть. Ни за что. Слышишь? Я молился богам, которых еще помнил. Молился топиям, которые столько лет проклинал. Жал на газ, несся по небу, обгоняя птиц и другие перевозки, распугивая пернатых и своих же соратников. И вот, наконец, машина приземлилась во дворе клиники. Из приземистого здания с конусом крыши выскочили медсестры. Я выбрался из авто и взял попаданку на руки, не дожидаясь помощи суетливых медбратьев. Дверь клиники передо мной сразу открыли, и я припустил по широким светлым коридорам. Я их хорошо знал, потому что не раз привозил сюда раненых эльфов, людей, попаданцев, оборотней и даже хундов. Выскочила Василиса, немного всклокоченная, даже слегка похожая на мою попаданку. Мою. Я прикусил губы. Во рту разлился металлический вкус крови. «На каталку ее», — распорядилась заведующая. Я тут же, осторожно, словно хрустальную вазу, уложил попаданку, куда приказали. «Все, мы разберемся», — произнесла Василиса. «Я должен пояснить. Похоже, она попала с тобой одновременно и лежала, как в стазисе, в топях. Не стала хаэлеримкой и не погибла. Сам не понимаю, как такое возможно. За все время в болотах я с подобным не сталкивался. Я нашел ее и... Я поняла. Поделился энергией, как только умеешь. Все вижу, все знаю. Иди, Ланд, успокойся. Мои медсестры дадут вам еды, тоников и все, что потребуется. Сейчас ты ничем ей уже не поможешь». Я бы спорил, я бы точно остался. Ждал, верил, звал ее, просил, умолял выкарабкаться. Да плевать на тоники. Плевать на то, что больше, чем на 2 месяца моей жизни не хватит. Но в голове звонким голосом прозвучало: «Митенька, где ты?» И внутри все оборвалось, охладилось. Словно выжженная пустыня превратилась в вечную мерзлоту. Я только кивнул и двинулся в лабораторию, где приготавливали еду и тоники для хайлеримов.